Джон Вонилуд. Такая работа. Рассказ. Я стоял на склоне холма. Вокруг все было белым-бело от снега. Светило яркое зимнее солнце, и я, щурясь от его теплых лучей, осматривал горнолыжную трассу. Это был небольшой комплекс с одним спуском, по-видимому, сегодня здесь проходили соревнования. Основная часть трассы была отгорожена, и только тонкая полоска, по которой можно было спускаться, уходила в сосновый лес и шла в обход. В 10 шагах от меня, припорошенные снегом, лежали лыжи. Следов рядом не было, я огляделся. А что, если воспользоваться? Только спущусь вниз и верну на место. Надо проверить, хороша ли эта трасса и есть ли смысл платить деньги за прокат. Я был в лыжных ботинках, поэтому просто встал на лыжи, крепления защелкнулись, и я покатился вниз. Трасса сузилась и ушла в сторону, пронзая густой сосновый лес. Места для того, чтобы спускаться карвингом, не было, и, набрав довольно приличную скорость, я летел вниз практически по прямой. В груди ощущался легкий приятный холодок. За крутым поворотом, уже в самом конце, когда скорость заметно снизилась, я увидел небольшой деревянный дом. Откуда-то шел дым. Когда я подъехал ближе, то увидел, что на сарае, расположенном в нескольких метрах от дома, горит скворечник. Я остановился. Под рукой ничего не оказалось, только стакан воды. Я схватил его и плеснул в огонь. Огонь удалось сбить, но скворечник все еще продолжал тлеть. В этот момент ко мне подошел большой черный кот. «Хороший кот», — сказал я и потянул к нему руку, чтобы погладить. «Хороший кот», — будто эхом услышал я собственный голос. Я огляделся, но кроме меня и кота вокруг больше никого не было. «Кто это говорит, ты что ли?» — обратился я к коту. Кот, мурлыкая, посмотрел на меня хитрыми глазами и шлепнулся на бок. Эхо опять повторилось. Звук исходил от кота, но рот при этом он не открывал. Тут к калитке подошел пожилой мужчина. Я окликнул его и указал на дымящийся скворечник. Мужчина поблагодарил меня и поведал, что этот дом принадлежит известному голливудскому актеру. Конечно, это было для меня немного странно. Ведь мы находились в Новосибирске, но, откровенно говоря, я не особо этому удивился. И тут зазвенел будильник. Я проснулся. Скажу вам сразу, что ко всякого рода авантюрам и прочим сомнительным историям я никогда отношения не имел. И вообще моя деятельность никак не связана с приключениями. Всю свою жизнь я проживаю в Новосибирске и занимаюсь тем, что ремонтирую холодильники. Для этого у меня есть куча разных инструментов. Газовая горелка, вакуумный насос, несколько баллонов с разными типами фреона, несколько манометрических коллекторов, газоанализатор, всевозможные отвертки, кусачки и еще килограмм 15 разных инструментов. И это только то, что я беру с собой, когда отправляюсь на ремонт. Раньше, пока не изобрели телепорты, по-другому они еще называются камера пространственно-временной транспортировки или сокращенно КПВТ. Мне приходилось таскать эти тяжелые сумки, а это чертовски неудобно. Теперь с изобретением телепортов работать стало гораздо легче. И сейчас я почти никогда не опаздываю. А главное, что теперь я могу взять заказ в любом городе, разумеется, только в своей стране. Телепорты нельзя использовать для международных перемещений, это единое правило, оно действует во всем мире. За минуту до назначенного времени я надеваю тапочки, беру сумки с инструментами, захожу в кабину телепорта, нажимаю кнопку и в ту же секунду оказываюсь в квартире заказчика. У меня однокомнатная квартира, и если установить КПВТ в коридоре, будет тесновато, поэтому кабина телепорта стоит прямо в комнате. Некоторые ставят ее на балконе, но будет несколько неудобно, если к вам придут гости, у которых КПВТ находится в квартире. Согласитесь, мало приятного оказаться на балконе зимой в футболке и тапочках. Мои клиенты – самые разные люди. С Среди них можно встретить и психолога, который сам посещает 3 психологов, президента одной из крупнейших в мире IT-компаний, а также самых обычных людей, вроде нас с вами. Мне поступила заявка на ремонт. Ничего необычного, просто где-то на окраине Санкт-Петербурга сломался холодильник. Впрочем, его местоположение интересовало меня меньше всего. Я взял свои сумки, зашел в кабину, на экране управления ввел индивидуальный номер телепорта заказчика и нажал кнопку. В это же мгновение я оказался в небольшой гостиной. Это была обычная квартира в многоквартирном доме. Повсюду царил холостяцкий беспорядок. «Небогато», — подумал я про себя и громко поприветствовал жильцов, так, чтобы они услышали, что я прибыл. Меня встретил высокий худощавый мужчина лет 40. Он представился Евгением. Я пожал его слабую руку, и он, покачиваясь, провел меня на кухню к холодильнику, а после удалился в одну из комнат, сказав, чтобы я его позвал, как закончу. Поломка была незначительная, и я справился довольно быстро. Я громко сказал, что закончил работу, но Евгений не отзывался. Тогда я постучался в дверь комнаты, но мне никто не ответил. Я осторожно приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Евгений сидел в большом мягком кресле, неестественно запрокинув голову назад. Сначала я даже испугался, но, осмотревшись, понял, в чем тут дело. Повсюду стояли и лежали пустые бутылки разных форм и размеров. Я подошел и попытался разбудить Евгения, потрепав за плечо. С 3-го раза мне это удалось. Он открыл глаза, и мне пришлось напомнить ему, кто я такой и что я здесь делаю. Когда он вспомнил, он тут же со мной расплатился. «Может быть, чай?» — спросил Евгений. «Благодарю, попью дома», — ответил я. «Может, коньячку?» — настаивал Евгений. «Если только совсем чуть-чуть», — согласился я, но предупредил, что меня дома ждет жена, и мы договорились съездить с ней сегодня в магазин за покупками. «Вам везет. Вас ждут дома. У вас есть с кем ходить по магазинам?» Жалобно простонал Евгений и достал из шкафа бутылку 5-летнего коньяка. «Будете с колой?» «Могу и так», — ответил я. Оказалось, что кола закончилась еще до меня, но мы все же выпили по бокалу коньяка. «И давно пьете?» — поинтересовался я, окидывая взглядом комнату. 2 недели с тех пор, как я ушел. «А зачем же вы ушли, если теперь так страдаете?» — осведомился я. «Понимаете, мы с ней совершенно разные люди», — схлипывая произнес Евгений и закрыл лицо руками. Я налил еще по бокалу. «И это все?» — с недоумением спросил я. «Да если разобраться, многие мужчины и женщины, составляющие пары, диаметрально противоположны друг другу, но при этом живут вместе. Вы должны дополнять друг друга. Даже частицы с противоположным зарядом притягиваются. Вот, к примеру, мы с моей женой. Она идеалист, я материалист. Вместе мы можем смотреть на вещи под разным углом, это даже удобно. Если попытаешься убежать от проблем, они все равно будут догонять тебя, куда бы ты ни делся. Слышали, недавно произошел случай в новосибирском планетарии? Какой-то вдрызг пьяный мужчина ворвался туда и, размахивая пакетом с водкой и несколькими консервами, заявил, что готов возглавить межгалактическую экспедицию и просил отправить его в далекий космос. Ну и что вы думаете, получилось у него сбежать от проблем? Нет. Ближайшую ночь он провел в полиции, ему выписали штраф, а в космос его все равно не отправили. «Но моя жена, она пилит меня», — схлипывая пролепетал Евгений, обхватив голову руками. «Но подождите, моя жена тоже меня пилит», — возразил я. «И вообще я сомневаюсь, что есть на свете жены, которые не пилят своих мужей. По крайней мере, я о таких не слышал. Она называет меня нытиком, говорит, что я не мужчина, а моя дочь ее в этом поддерживает. Вот это действительно проблема, сказал я, осушив бокал. Давайте разбираться вместе. Сейчас я вижу, что для того, чтобы найти причину неисправности в ваших отношениях, вам нужен свежий взгляд на проблему. Итак, что мы имеем? Ваша жена вас не понимает, называет вас нытиком и не считает вас мужчиной. Я почесал затылок. Да, тяжелая ситуация. У вас найдется еще спиртное? Евгений утвердительно кивнул головой и сказал, что алкоголя у него хватит, чтобы напоить роту солдат. Вы должны показать ей, кто в доме хозяин. Ваша жена хочет чувствовать себя слабой. Покажите ей, что вы сильный. Больше никаких с ней разговоров о ваших проблемах. Решайте свои дела молча и не давай эмоциям вырваться наружу. У меня тоже бывает не все гладко, но я делюсь своими переживаниями с женой. Соберите друзей, съездите с ними на рыбалку, хорошенько напейтесь и выскажите все, что накипело. Можно даже немного поплакать. Поверьте, ваши приятели не останутся в стороне. Им тоже есть что сказать. А потом продолжайте делать вид, что у вас все под контролем. Пусть ваша жена видит, что вы спокойный, как скала. Тогда она будет чувствовать себя в безопасности. А еще с женщиной надо разговаривать цифрами. Вы достаточно зарабатываете? Вы правы. Я недостаточно зарабатываю. Очень сложно заработать деньги, будучи писателем. Евгений развел руками и добавил. Это никому не нужно. Кто-то изготавливает шестеренки для различных механизмов. Кто-то строит мосты и небоскребы, кто-то производит колбасу, а кто-то производит продукт неосязаемый, его на хлеб не намажешь. Но жизнь с ним становится гораздо легче. Проблема в том, что зарабатывать этим себе на жизнь могут лишь избранные единицы. К сожалению, я к ним не отношусь. Единственный человек, на чью поддержку я рассчитывал, плюнул мне в душу. Она и слушать не хочет о моих рассказах. Ей это неинтересно, — с горечью произнес Евгений. — Вы писатель? — с удивлением спросил я. — К сожалению, да. — И что же вы пишете? Евгений взял со стола большую стопку бумаг и принялся их перебирать. — Ну, взять, к примеру, это. Моя последняя работа называется «Живые консервы». Речь тут идет о том, что, оказывается, коренное население Земли – это динозавры. Они жили миллиарды лет и достигли высокого уровня развития, но их развитие отличалось от нашего. Они ничего не строили, не изобретали, их развитие было духовным. Так как они были существами высокоразвитыми, они не вели войн и не уничтожали себе подобных. У них была очень высокая продолжительность жизни. Поэтому однажды наступило время, когда еды для них стало недостаточно. Они могли бы переместиться на какую-нибудь другую планету, где было больше еды. Но все пригодные для обитания планеты тоже были заселены динозаврами. Поэтому в результате коллективного телепатического совета, где участвовали одновременно сразу все динозавры, живущие на планете, было принято решение переместиться на несколько дней в другую галактику, оставив на Земле людей, которых они создали в качестве пищи. Дело в том, что время на Земле и там, куда они переместились, течет по-разному. Один день там эквивалентен сотням тысяч лет здесь. Динозавры благополучно покинули Землю и отправились нагуливать аппетит. И вот уже скоро должны вернуться обратно. Кстати, еще немного, и они рискуют снова остаться без еды. Как оказалось, люди и без посторонней помощи способны сами себя уничтожить. используя для этого самые разные изобретения. От дубин и до атомных бомб. Не скажу, что я любитель таких сюжетов, но сама идея неплохая. По крайней мере, это лучше, чем сюжеты сериалов, которые смотрит моя жена. Резюмировал я. А вот еще. Этому рассказу я дал название «Тополя». Группа молодых людей отправляется на загородную дачу, где устраивает вечеринку, на которой употребляют большое количество алкоголя и легких наркотиков. Через несколько дней, когда у них заканчивается алкоголь, они пьяные и обкуренные отправляются в пригородный магазин. Молодые люди замечают, что вокруг происходит какая-то чертовщина. Люди начали вести себя странно, словно роботы, выполняя только функции, связанные с их работой. Оказывается, что находиться в здравом уме можно только в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А тот, кто начал трезветь, моментально превращался в зомби-функционала. Поэтому молодым людям требовалось постоянно поддерживать свое состояние, что заметно усложняло им задачу. Они встречают бывшего ученого, беспробудно пьющего уже много лет. Он поведал ребятам, что в СССР работал в закрытом научно-исследовательском институте и участвовал в разработке биологического оружия, секретного проекта под названием «Тополя». Оказывается, что озеленение городов тополями в послевоенные годы было частью секретного плана, целью которого был контроль народных масс путем контроля их разума. Согласно этому плану, спустя несколько десятилетий должна произойти мутация, и тополя во время цветения вместе с пухом начнут выделять вещество, подавляющее волю человека, оставляя только первичные инстинкты и приобретенные навыки. Но после распада СССР институт закрыли и проект забросили. С тех пор этот самый ученый беспробудно пьет, ожидая дня, когда активируется биологическая бомба замедленного действия. «И что, никто не догадывался, что может произойти?» — осведомился я. Догадывались, конечно, но тогда время было такое, не до того всем было, да и сделать ничего не могли. Был один единственный политик, постоянно пил, думал, что станет повелителем мира, но не дожил. «А есть еще коньяк?» Осведомился я и указал Евгению на пустые бокалы. Мы обнаружили, что коньяк каким-то волшебным образом исчез из бутылки и пустили в ход вино. «И что же произошло дальше? Неужели ничего нельзя было сделать?» «Казалось, что сделать ничего нельзя, но ребятам улыбнулась удача. Вместе с ученым они проникли в заброшенную лабораторию. Нашли антидот и распылили его в атмосферу. В воздухе произошла цепная реакция, и зомбирующее вещество деактивировалось. Понимая, что это лишь до следующего цветения тополей, молодые люди во главе с ученым пытаются достучаться до правительства и общественности, но оказалось, что тот период жизни, когда люди находились под влиянием зомби-вещества, начисто выпал у них из памяти». Компанию ребят во главе с ученым принимают за сумасшедших, и тогда они решают действовать самостоятельно. Обзаведясь автовышкой и необходимым инструментом, они начинают спиливать злосчастные деревья. Да уж, интересное решение. А что вы хотите? Им ничего не оставалось делать, вот они и выбрали такой способ борьбы. Во всяком случае, они не сидели сложа руки. «Если вы не прекратите пить, то скоро сможете претендовать на роль ученого из вашего рассказа». «А вот еще», — как ни в чем не бывало, продолжал Евгений. «Рассказ называется «Настоящий алхимик». В нем говорится о неком профессоре, который научился превращать свинец в золото. а также мог управлять некоторыми другими процессами и моментально перемещаться в любую точку Земли. Выступая на симпозиуме, он попытался поделиться этим открытием с другими учеными, но в научном кругу был не понят и осмеян. Профессор решает наглядно продемонстрировать свои способности и заодно проучить обидчиков. Он превращает золото участников симпозиума в дерьмо, а сам при этом сбегает, мгновенно переместившись на другой континент, пообещав напоследок, что еще вернется и повторит все в гораздо больших масштабах. «Представляю, какая паника бы началась, если бы это произошло на самом деле!» — усмехнулся я. «О да! Для мировой экономики это было бы настоящим испытанием. А вот еще одно мое произведение. Оно может показаться вам несколько необычным. Называется «Пришествие». В то время, пока люди занимаются привычной жизнью и решением бытовых проблем, происходит пришествие на землю Иисуса Христа. В коротком репортаже вечернего выпуска новостей говорится о задержании некого лидера религиозной общины вместе с 12 его сподвижниками. Они обвиняются в экстремизме, кстати, один из них уже дает показания. Из репортажа следует, что члены экстремистской религиозной организации передвигались по городам на мотоциклах и планировали совершение террористических актов в храмах, мечетях и других культовых сооружениях. Также сообщается, что при обыске в квартире у лидера секты найдены несколько единиц незарегистрированного стрелкового оружия, 300 грамм кокаина и несколько фалоимитаторов разных цветов и размеров. «Я надеюсь, все, что нашли при обыске, ему не принадлежало?» «Ну, конечно, нет». «Слава Богу! Я ждал этого ответа, но почему его никто не узнал?» «Дело в том, что Иисус не был в белых одеждах и верхом на осле. Понимаете, ведь тогда, 2000 лет назад, все были в белых одеждах, и он выглядел, как все остальные. Так и сейчас он передвигался на стареньком мотоцикле, а одет был в коричневую косуху и джинсы. Обычный мужик с бородой. А дальше Иисуса грузит в полицейскую машину, и на этом все». «Так это и было второе пришествие Христа». «Но почему второе? В общем-то, он каждый год приходит в разные места. И каждый раз одно и то же». Евгений отложил бумагу, взял со стола бокал вина, многозначительно посмотрел на меня, затем попробовал встать. Со второго раза ему это удалось. Я последовал его примеру. Тоже встал, и мы выпили. «Везет вам», — сказал я, еле ворочая языком. «Честное слово, я вам даже завидую. Представляю, что творится у вас в голове. Вам, наверное, не бывает скучно. Меня же такие фантазии не посещают. Я знаю только одну историю, но если ее доработать, то можно написать неплохой рассказ или даже снять фильм, какую-нибудь авантюрную комедию. Эту историю рассказал один мой знакомый, он работает электриком. Это произошло еще 10 лет назад. Ему поступил заказ на ремонт плиты. Когда он прибыл на место, то обнаружил, что розетка неисправна и требуется ее замена. Он обесточил розетку, отключив щитовой рубильник, и, ничего не подозревая, приступил к работе. Тут возвращается домой молодой парень, муж этой девушки. Подходя к квартире, он увидел, что щитовая открыта и рубильник в выключенном положении. Он и не знал, что сломалась розетка и ведутся работы. Парень повернул рубильник и поджарил беднягу электрика, подав на него все 220 вольт. А после зашел в квартиру и увидел страшную картину. Мастер, пораженный электрическим током, лежал на полу без признаков жизни. Надо сказать, что молодые до смерти перепугались, и они решили, что теперь их обвинят в его смерти, и пустились бега. Уже ночью, по дороге на дачу, где они решили спрятаться, они заехали в придорожное кафе. И так получилось, что по телевизору передавали срочное сообщение о розыске двух преступников, мужчины и женщины. Парочка с перепугу решила, что их уже ищет полиция, и, не досмотрев репортаж, бросилась бежать. Упущу все подробности их скитаний, скажу лишь, что в конечном счете они устроились работать в подпольное казино. Они решили уйти в тени, но жить на что-то надо было. Через некоторое время, обзаведясь инвестором, благодаря случайному знакомству, они сами открыли казино и перекинули туда часть сотрудников и постоянных клиентов. А через пару лет стали успешными владельцами нескольких подпольных казино. Однажды, прогуливаясь по набережной с поддельными паспортами в карманах, они встретились лицом к лицу с тем самым электриком. Каково же их было удивление, когда он рассказал им, что тот роковой день он, очнувшись, доделал свою работу, забрал оставленные ему на столе деньги и благополучно удалился. «Это действительно происходило на самом деле?» — озадаченно спросил Евгений, проливая вино мимо бокала. «Я об этом никогда не задумывался, по крайней мере, он мне клялся, что именно так все и было». «А вот один из первых моих рассказов». Евгений взял со стола очередную пачку бумаг. «Называется «Тихая война». Оказывается, что против человечества идет хорошо законспирированная, незаметная простому глазу война. А дело все в том, что планета Венера обитаема. Мало того, ее обитатели весьма недружелюбно настроены и ведут планомерное уничтожение землян. Оказывается, что венерианцы когда-то уже уничтожили марсиан. Для этого они внедрили им технологии получения энергии из воды и, установив своих агентов влияние, скрыли от науки альтернативные источники энергии. А с теми, кто понимал, к чему это может привести, жестоко расправлялись. Так они уничтожили марсиан. Теперь на очереди Земля. Оказывается, что нефть — это кровь Земли. И что венерианцы через своих агентов в науке и правительстве специально внедрили двигатели внутреннего сгорания, направив науку по ложному пути и скрыв от глаз более доступные и безопасные источники энергии. Сжигая нефть, люди, сами того не подозревая, уничтожают планету, и чем меньше становится нефти, тем более неблагоприятны становятся условия проживания на Земле. Но это еще не все. Оказывается, что криптовалюта также результат внедрения инопланетных технологий. В процессе майнинга происходят сложные вычисления, а результаты этих расчетов передаются через сеть дальней космической связи в направлении галактики Андромеды. Но кто за этим стоит и для чего это делается, неизвестно. Так мы с Евгением просидели до самого утра. С каждым бокалом наша речь становилась все менее внятной. В конечном счете Евгений пообещал мне, что завтра же вернется к своей жене и найдет работу. После чего попытался прочесть очередной рассказ, но не смог этого сделать и уснул прямо в кресле. Я взял свои инструменты и отправился домой. Но перепутал КПВТ с холодильником. Через некоторое время я все же понял, в чем дело. Кое-как забрался в кабину телепорта и очутился у себя дома. Когда я проснулся, был уже вечер, голова раскалывалась. Я осмотрелся и с ужасом обнаружил, что ни одежды, ни обуви моей жены дома нет. Как ни пытался, но приход в родную гавань вспомнить я так и не смог. На полу лежал разбитый горшок с ее любимыми цветами, и я с горечью подумал, что зря вчера согласился выпить один бокал. Надо было пить чай, а еще лучше сразу отправиться домой. В это мгновение входная дверь открылась, и в дом вошла моя любимая жена. Ох, как же я был рад! Она рассказала мне, что под утро я ввалился домой пьяный, что пока я пытался добраться до кровати, разбил горшок с ее любимыми цветами, а на вопрос, где был всю ночь, ответил, что спасал семью и помогал какому-то новому другу. После чего долго объяснял коту, что меня никто не понимает, что всем от меня нужны только деньги и что скоро я собираюсь стать писателем, а потом уснул на кровати, не снимая одежды. Выслушав все это, я невольно рассмеялся и с удивлением увидел, что моя жена тоже смеется. Мы смеялись оба. Я развел руками и сказал: «Такая работа». Текст озвучивал Виталий Кусы.